Наблюдая, как Александра гасит свечи на торте и загадывает желание, Джордж улыбнулся, подумав, что неплохо бы ей пожелать себе долгой жизни. Хотя, нужно признать, Александра была редкостной красавицей. Сегодня на ней были длинное белое шифоновое платье, изящные серебряные туфельки и бриллиантовое колье – подарок Кейт. Большие камни грушевидной формы, скрепленные между собой платиновой цепочкой, радуги сверкали в огоньках свечей. Глядя на молодоженов, Кейт вспомнила первую годовщину свадьбы, когда Дэвид надел ей на шею это колье и сказал, что будет любить ее вечно. А Джордж прикинул, что эта безделушка должна стоить не меньше 150 000 долларов. Весь вечер он ловил на себе обжигающие взгляды подруг жены, норовивших незаметно коснуться его, зазывно, многообещающе улыбнуться, дать понять, что готовы на все. Сучки ненасытные. Хотя Джордж презирал этих скучающих баб, в других обстоятельствах он не преминул бы воспользоваться представившимся случаем. Но все это приятельницы Александры, навряд ли они осмелятся пожаловаться ей. Но в полицию обратиться могут. Нет, все идет прекрасно, ни к чему осложнять себе жизнь. Около 10 часов Джордж подсел ближе к телефону и, когда раздался звонок, поднял трубку. «Алло. Мистер Меллис? Да. Это служба ответа. Вы просили позвонить в 10». Взглянув на стоявшую неподалеку Александру, Джордж нахмурился. «Когда он позвонил?» «Это мистер Меллис? Да». «Вы заказали звонок на 10, сэр». Александра подошла ближе. «Хорошо», — сказал он трубку. «Передайте, я выхожу. Встретимся в Pan Am Clipper Club». И нажал на рычаг. «Что случилось, дорогой?» «Мой идиот-босс должен лететь в Сингапур и оставил в офисе контракты, которые должен взять с собой. Придется забрать их и привезти ему до вылета самолета». «Сейчас?» — огорчилась Александра. «Неужели кроме тебя некому это сделать?» «Я единственный, кому они доверяют», — вздохнул Джордж. «Можно подумать, по всей фирме никто ни на что не способен». Он нежно обнял жену. «Мне очень жаль, дорогая, но не нужно портить вечер из-за таких пустяков. Продолжайте веселиться, я вернусь, как только смогу». Александра вымученно улыбнулась. «Без тебя так плохо». Проводив взглядом мужа, она вернулась к своим обязанностям хозяйки. Но время от времени вспоминала о сестре. Что делает Ив в этот день рождения? Ив открыла дверь и впустила Джорджа. «Удалось ускользнуть?» — восхитилась она. «Какой ты молодец!» «Я не могу остаться, Ив». Она взяла Меллиса за руки и повела в крохотную столовую. «Пойдем, дорогой. У меня для тебя сюрприз». Стол был накрыт на двоих. Серебряные приборы, зажженные свечи, фарфор. «По какому случаю?» «Сегодня мой день рождения, Джордж». «Конечно», — смутился он. «Я... боюсь, я совсем забыла о подарке». Ив погладила Джорджа по щеке. «Ну что ты, милый, совсем не забыл. Только отдашь мне позже. Садись». «Спасибо, я не голоден, только поужинал». «Садись», — спокойно приказала Ив. Джордж взглянул в ее глаза и подчинился. Ужин состоял из точно тех же блюд, которые подавались сегодня гостям Александры. Ив сидела напротив Джорджа, наблюдая, как тот с трудом пытается проглотить ломтик сыра. «У меня и Алекс всегда было общим», — сказала она. «И сегодняшний вечер не исключение. Но в следующем году только одна из нас будет праздновать день рождения. Настало время, дорогой. Моя сестрица достаточно пожила. По-моему, с ней вот-вот должен произойти несчастный случай. Потом бедная старая бабушка умрет от тоски, и все будет нашим, Джордж. А сейчас пойдем в спальню. Отдашь мне свой подарок». Джордж с тоской ждал этой минуты. Он был мужчиной сильным и властным. но Ив подавляла его, заставляла чувствовать себя импотентом. Ив медленно разделась, раздела Джорджа, искусными ласками довела до лихорадочного возбуждения. «Ну вот, дорогой», — прошептала она, медленно опускаясь, насаживая себя на налившийся кровью фаллос и ритмично двигая бедрами. «Ах, как хорошо! Но ведь ты не можешь кончить, правда, бедняжка? И знаешь почему? Потому что ты урод, психопат и не любишь женщин, да, Джордж? Наслаждаешься только, когда причиняешь боль. Ты ведь хотел бы избить меня? Скажи, хотел бы?» «Скорее убить». «Только ты этого не сделаешь», — расхохоталась Ив. «Если хочешь, конечно, заполучить компанию. Ты никогда ничего мне не сделаешь, Джордж. А если попытаешься, один из моих друзей немедленно доставит в полицию письмо, где я во всем признаюсь». «Ты блефуешь?» — недоверчиво усмехнулся Джордж. Ив с силой провела длинным заостренным ногтем по его обнаженной груди. «Это можно проверить только одним способом, не так ли?» — съехидничала она. Эмилис неожиданно понял, что любовница не лжет, никогда ему от нее не избавиться. Она вечно будет издеваться, унижать, преследовать его. Джордж не смог вынести мысли о том, что до конца жизни останется в лапах этой суки. Что-то взорвалось в мозгу, глаза заслало багровой пеленой, и Мелис потерял всякое представление о том, что было дальше, словно кто-то чужой управлял им. Все происходило словно при замедленной съемке. Он помнил только, как оттолкнул Ив, перевернул на живот, раздвинул ей ноги, потом... крики ужаса и боли, непрерывно опускающиеся на что-то живое кулаки и восхитительное чувство оргазма, будто все его существо снова и снова корчилось в непрерывных судорогах почти невыносимого наслаждения. Боже, как долго он ждал этого! Откуда-то издалека опять донеслись дикие вопли. Красная дымка начал рассеиваться. Джордж опустил глаза. Ив лежала, откинув голову, вся в крови, нос раздроблен, тело покрыто синяками и ожогами, глаза распухли, челюсть сломана. «Прекрати, немедленно прекрати!» — лепетала она разбитыми губами. Джордж встряхнул головой, пытаясь прийти в себя. Ужасная реальность повергла его в панику. Он никогда не сможет объяснить, почему сделал это. Теперь конец всему. Он погиб. Трясясь от озноба, Мелис наклонился. Ив, девушка с трудом приоткрыла заплывший глаз. «Доктор, вызови доктора». Каждое слово давалось с величайшим трудом. «Харли, Джон Харли». Джордж смог пробормотать только несколько слов в телефонную трубку. «Не можете ли вы сейчас приехать? С Ив Блэквелл произошел несчастный случай». Бросив один лишь взгляд на забрызганные кровью постель и стены, доктор Харли, побледнев, пробормотал. «Господи Боже!» Нащупав слабый пульс, обернулся к Джорджу. «Вызовите полицию и скажите, что нам необходима карета скорой помощи». Сквозь дымку боли Ив прошептала. «Джон!» Харли наклонился поближе. «Сейчас все будет в порядке. Отвезем тебя в больницу». Невероятным усилием, подняв руку, Ив сжала пальцы доктора. «Не нужно полиции. Я обязан их известить». Ив мертвой хваткой вцепилась в ладонь Харли. «Никакой полиции». Доктор еще раз взглянул на раздробленную скулу, сломанную челюсть и тело, покрытое сигаретными ожогами. «Не пытайся разговаривать». Боль все нарастала, но Ив изо всех сил пыталась не потерять сознание. «Пожалуйста». Каждое слово давалось с огромным трудом. «Никакого скандала. Бабушка не простит. Нет». «Сбила машина на...» Времени на споры не было. Доктор Харли набрал номер и назвал адрес Ив. «Немедленно пришлите карету скорой, найдите доктора Уэбстера и попросите встретить нас в больнице. Пациент в критическом состоянии. Готовьте операционную». Послушав несколько секунд, он добавил «дорожное происшествие» и бросил трубку. «Спасибо, доктор», — выдохнул Джордж. Харли с омерзением оглядел мужа Александры. Одежда Мелиса была в беспорядке, костяшки пальцев сбиты, руки и лицо забрызганы кровью. «Не благодарите. Я делаю это для Блэквеллов, но с одним условием. Вы должны согласиться пройти курс лечения у психиатра. Мне не нужен. Тогда, ублюдок, я вызываю полицию. Таким, как ты, нельзя оставаться на свободе». Доктор Харли вновь потянулся к трубке. «Подождите». Мысли Джорджа лихорадочно заметались. Он чуть не выбросил на ветер все, чего достиг с таким трудом. Но судьба каким-то чудом подарила ему еще один шанс. «Хорошо, обещаю пойти к психиатру». Вдали послышался вой сирены. Она неслась по длинному туннелю, где то и дело вспыхивали и гасли цветные огоньки. Тело было совсем легким, невесомым. Ив подумала, что если захочет, может взлететь высоко-высоко. Она попыталась взмахнуть руками, но что-то свинцовым грузом давило на них. Ив открыла глаза. Двое мужчин в зеленых халатах и колпаках везли ее на каталке по белому коридору. «Я играю в какой-то пьесе», — подумала она, — «и забыла роль. Где сценарий?» Ив вновь открыла глаза и оказалась в большой комнате на операционном столе. Маленький человечек в зеленом хирургическом костюме наклонился над ней. «Меня зовут Кит Уэбстер. Сейчас вас будут оперировать». «Не желаю остаться уродом», — прошептала Ив, хотя почти не могла говорить от боли. «Сделайте что-нибудь, умоляю». «Все будет хорошо», — пообещал доктор Уэбстер. «Заснете и проснетесь такой же красавицей, как были, только не волнуйтесь». Он подал знак анестезиологу. Джордж отправился в ванную комнату Ив, постарался смыть кровь, пригладить волосы и почистить одежду. Взглянув на часы, он злобно выругался. 3:00 ночи. Оставалось надеяться, что жена уже спит, но когда он вошел в гостиную, Александра все еще сидела за столом. «Дорогой, я чуть с ума не сошла». «Все хорошо, Алекс». Подбежав к мужу, она крепко обняла его. «Я уже хотела звонить в полицию, думала, случилось что-то ужасное». Джордж подумал, что жена даже не понимает, насколько права. «Ты привез ему контракты?» «Контракты?» — недоуменно повторил Джордж. «А, контракты. Ну, конечно. Казалось, прошли годы с той минуты, как он придумал эту ложь. Почему-то так поздно». «Рейс задержали. Без запинки отговорился Джордж. Он уговорил меня остаться. Я все надеялся, что вылет вот-вот объявят. А потом было уже слишком поздно. Боялся, что разбужу. Прости, родная». «Все в порядке. Главное, ты здесь, со мной». Джордж вспомнил об Ив, которую укладывали на носилки. «Иди домой», — пробормотала она уголком искривленного разбитого рта. «Ничего не случилось».